«Протяните руку, милорд, там иллюзия», – прошелестела женщина, борясь с подступающей тошнотой. «Интересно, каково это – держать в ладони собственную память?» А было это крайне неприятно, но странно, если не сказать забавно. Ничего пугающего и тревожащего воображения. Ажурная раковина, только в отличие от домика моллюска, сделана из стали, размером с кулак взрослого мужчины. Тысячи крошечных дырочек, соединенные в тончайшие узоры, почти письмена. Она выглядела скорее оригинальным украшением, чем волшебным артефактом. Не было в ней заключено ни диковинных механизмов, ни драгоценных камней. И на ощупь штуковина не отличалась от любого другого металлического предмета, разве только весила, словно кусок золота. Надписи «Память Росса Кайлена Джевиджа» не нашлось. «Но это она и есть», – уверенно заявил он и по-простому сунул добычу в карман. «Ну, а теперь пора уносить ноги, пока нас не застукали. Вы можете идти?» «Могу». Была бы возможность, Фейм вылетела бы в окно, точно голубица. Чем скорее сбежать из этого дома, тем лучше. Его высокопревосходительство гордо прошествовал вниз, обращая на слуг не больше внимания, чем на ковровую дорожку под ногами. За это время у Фейм несколько раз по спине вдоль позвоночника текли струйки горячего пота. Все-таки она была трусихой из трусих. «Будут ли у милорда какие-то особые распоряжения?» – спросил дворецкий. На хозяина он почти не смотрел, а вот таинственную гостью разглядывал с головы до ног, по всей видимости теряясь в догадках о ее личности. «Нет», – надменно фыркнул лорд канцлер и приказал кучеру, то бишь Кайру, трогаться. «У нас получилось!» – вспыхнули глазища мистер Сермат. Впервые в жизни ей захотелось выпить чего-нибудь покрепче домашней наливки. Лучше всего водки. «Пожалуй, не мешало бы опрокинуть рюмочку за успешное начало!» – лукаво подмигнул Рос, будто подслушав мысли. «Все же страх – это разрушительное чувство!» – решила Фейм. «Оно сокрушает волю и сковывает душу, превращая человека в трепещущее ничтожество, готовая на любое унижение». Когда-то давно бабушка Иесниса с усмешкой говорила, «Если бы у кошек были руки и крылья, то им бы принадлежал весь мир». Подразумевалось, что и без ловких пальчиков и возможности упорхнуть кошки всегда могут постоять за себя. Так вот, если бы женщины были чуть менее трусливыми существами, то очень многое в этой жизни стало бы по-другому, с грустью думала вдова Эрмаат, пытаясь унять нервную дрожь в пальцах. От мысли о том, как в дом врывается двойник канцлера с магами и застает там незваных гостей, становилось душно и ужасно стыдно за свою природу. Россу, профессору Коринею и даже мальчишке Кайру, кажется, даже понравилось приключение. Глаза горят, смеются, радуются, бурно спорят, а у мистерис Эрмат до сих пор мокрая от пота ладони и мурашки по всему телу. «А давайте я теперь попробую посетить свой дом на Садовой. Заодно познакомлюсь с родственником Уэна», – сказала Фейм, изо всех сил стараясь, чтобы ее голос звучал бодро. Мужчины тут же смолкли, одновременно повернулись к спутнице и хором воскликнули. «Нет!» Профессор тут же стал объяснять, как это безрассудно и глупо. Росс в качестве аргумента привел какой-то пример тактической ошибки, а Кайр, в силу юных лет не имея подходящих доводов, яростно тряс головой в знак согласия с обоими учеными мужами. Осталось только дать себя уговорить, убедить, что никому такие подвиги не нужны, а самой даже подумать тошно о доме, где жил Уэн. Фейм честно старалась быть сильной. Она держалась целый год, но старый, закаленный 15-летним опытом страх, все-таки нашел лазейку, проник внутрь и ледяной змеей обвил сердце. Хотелось спрятаться за спинами мужчин, зажмуриться, заткнуть уши и дождаться, чем все кончится, сгорая попутно от стыда за свою слабость. «Никчемное ты существо, вдова Эрмаат, собственной тени боишься». Пока ехали к университету через запруженный экипажами центр столицы, появилось время поговорить обо всем произошедшем. Ведь далеко не каждый день люди, далекие от всяких опасных занятий, решаются на подобные авантюрные эскапады. Благо, в закрытом фиакре, несмотря на пронизывающий холод, хотя бы ветром не сбивало шляпы. «Эдак у меня удар приключится от волнений и переживаний», – вещал профессор, отирая со лба пот исполинским носовым платком. «Фух, холодно в экипаже, а весь взмок, пока дожидался вас, милорд. Долгонько вы». Мэтру не терпелось взглянуть на Джевиджеву добычу. Он ерзал на сиденье, потирал ладони и нервно подергивал коленом. Словами не пересказать, как тяжко удержаться прирожденному магу от жажды обладания любым волшебным артефактом. Словно в ночи яркий лепесток огня мотылька манят тайна и магия душу чаровника. Цена же велика, сожженные жаром крылья или опаленный неконтролируемой властью слабый дух. Все едино, что для человека, что для бабочки. «Ну же, покажите!» «Да, и мне, и мне!» Кайр свой любопытный нос чуть ли не в карман к лорду-канцлеру засовывал. Но его терзала обычная любознательность, свойственная молодости. И только Феймрил устало откинулась на подушке, прикрыв глаза. Ей бы сейчас в теплую ванну с ромашкой для успокоения, накапать валерьяновых капель, а потом в чистую постель и спать до следующего утра. Собственно, Рос не отказался бы от купания, пахнущих лавандой простыней и головы Фейм на своем плече. А я как испереживался. Ох, думал, у меня нервы сдадут и брошусь на утек. А вы-то так небрежно, словно ничего не случилось, не скрывал восхищение юноша. Это видеть надо было. Мэтр, вы себе даже не представляете. Рос только хмыкнул в ответ. Его бедро сквозь одежду жгла похищенная раковина. Говорят, сердце человека размером с его же кулак, а выходит, и память не слишком велика. Загрубевшие подушечки пальцев скользили под полированные до блеска поверхности. Безумие какое-то, право слово. Неужели эти прихотливые узоры – его войны и романтические увлечения, пристрастия в еде и любви, детские сны и деловые знакомства? Об этом Джевидж прямо спросил у профессора. «А чё стесняться-то?» Только годами выработанная привычка на людях сдерживать эмоции помешала мэтру хищной ловчей птицы вцепиться в артефакт, но глаза его заискрились алчным золотом. «О нет, милорд, все не так просто», – чуть слышно прошептал отрекшийся маг, не отводя завороженного взора от волшебной раковины. «Мне будет сложно объяснить на пальцах, как работает эта штука. Я и сам точно не знаю. Скажем так, эта вещь – своеобразный ключ, подходящий к некоему замку, который открывает запечатанную до поры до времени дверь». «Дьявольщина! Где же искать замок?» «Неплохо было бы для начала найти его создателя», – уточнил мэтр Кореней. «Я все больше склоняюсь к мысли о том, чтобы побеспокоить своих бывших сокурсников». Джевидж подозрительно нахмурился. «Вы же не станете...» «Разумеется, милорд, я не буду ни о чем спрашивать, как говорится, в лоб», — заявил, не скрывая возмущения, мэтр. «Достаточно полюбопытствовать на предмет особой склонности известных чародеев к той или иной области магии. Когда у вас приключаются боли в спине, вы же ищете помощи у наиболее искусных мастеров массажа, а не у зубодеров, верно?» «Сколько времени уйдет на поиск знатоков магических дарований?» «Попытаюсь управиться за пару дней. Я краем уха слышал, что в столицу приехал мэтр Арлот из Хоквара. Он старается быть в курсе всех важных дел Кавена. Попробую пригласить старого знакомца на чашечку чаю». При упоминании названия магической академии Фейм непроизвольно вздрогнула. «Выжечь проклятое гнездо каленым железом, сравнять с землей, перепахать и солью посыпать», – размечтался Рос. С системой воспитания чародеев давно уже надо было что-то делать. Как минимум, кардинально менять подход к государственному контролю. С одной стороны, в деле обороны без волшебников не обойтись. А с другой, до тех пор, пока все магическое сообщество представляет собой огромный садок с ядовитыми змеями, от них столько же вреда, сколь и ощутимой пользы. «Хорошо, «Будь по-вашему, мэтр», – сдался Джевидж. «Потрясите этого Эрлотта, но и я сиднем сидеть, вас дожидаясь, не стану. Попробую выйти на кого-то из тайной службы». «Это опасно!» – воскликнул Кайр, успевший заразиться от своего кумира подозрительностью. «Вдруг там окопались предатели?» «Ну, не все ж поголовно. И я последую примеру мэтра Ниала», – Рос подмигнул профессору. «Лобовую атаку на штаб-квартиру ходить не буду. Всего лишь покручусь рядом, пригляжусь повнимательнее».